Яхта. Если не считать принудительного ношения обуви и букетика в петлице, все заключенные, конечно, были довольны, что живут в особняке губернатора, а не в тюрьме. Сесил Фикс, получивший возможность планировать все важные общественные события, и вовсе порхал жаворонком. Но никто из помощников не наслаждался жизнью больше, чем Родни Тилман. Он хорошо скакнул вверх, с продавца подержанных машин на пост заведующего связям с общественностью при губернаторе и пользовался положением по полной программе. Однажды ворвался к Хэму в кабинет с видом кота, слопавшего канарейку, и сказал: «Привет, Хэмбо! Не хочешь ли обзавестись яхтой?» Хэм оторвался от бумаг. «Яхтой? Какой яхтой? Большой!» Родни достал из кармана рубашки и шваркнул на стол Хэму фотографию новенького круизного катера длиной в 35 футов. Хэм поглядел на нее и улыбнулся. «Ты же знаешь, я всегда мечтал о яхте. А что?» «А то, дружище!» Он перегнулся к нему через стол. «Я знаю парня, который прям жаждет тебе такую отдать». «Отдать за что?» «Он понимает, в каком напряжении ты все время находишься и как тебе нужно место, куда можно прийти и расслабиться, удрать от всего. На яхте, которую он так жаждет тебе отдать, есть койки для 8 человек. И побежит она до Флориды или до Багам запросто, в любой час дня и ночи. Что за парень?» «Один из твоих больших поклонников, который хочет для тебя сделать что-нибудь хорошее». «Да что с тобой такое, Родни? Пока я губернатор, я не могу принимать ни от кого подарки. Ты же знаешь. К черту, Хэмбо, это я знаю. Но есть много способов ошкурить кота. Представь, держал бы он эту яхту где-нибудь в лодочном сарае, а тебя просто катал, когда тебе захочется. Так-то можно?» Хэм глядел на него с подозрением. «Слушай, Родни, звучит как-то сомнительно». «Да нет, это ты послушай. Представь, он дал бы мне ключ от этого сарая, чтобы я для тебя ее придержал, пока ты не перестанешь быть губернатором и не сможешь принять этот дружеский подарок». Родни откинулся на спинку стула и закинул руки за голову. «А покамест, тебе нет нужды даже знать имя хозяина. Считай, я просто позаимствовал ее у друга одного друга». Хэм не мог оторвать глаз от яхты. Он не собирался принимать такие подарки. Но красавица была великолепна, а для человека, который никогда не имел больше $65 в неделю и не надеялся, что сможет себе позволить нечто подобное, соблазн был велик. Он оттолкнул от себя фотографию. «Передай ему огромное спасибо, но нет». Родни пожал плечами. «Ладно, я просто подумал, сколько радости твоим ребятишкам доставит такая игрушка. Ты, конечно, поступай, как знаешь, но я бы на твоем месте не стал так пристально разглядывать зубы ударенного коня. Какой смысл в губернаторстве, если не можешь даже получить удовольствие?» Он вышел, оставив снимок на столе Хэма. Неделю Хэм то и дело вытаскивал фото из ящика и смотрел. На второй неделе он позвонил Вендел Хьюиту, министру юстиции, и спросил: «Слушай, если я как губернатор на время позаимствую у кого-то яхту, это будет нелегально?» Вендел ответил: «Нет, а что? Просто интересно». На четвертой неделе Хэм решил, что ничего страшного не случится, если он просто съездит посмотреть на нее. Друг одного друга так надеялся, что он примет подарок, что даже имя ей дал. Увидев на борту надпись «Бетти Рэй», Хэм влюбился в нее. Вендел, поехавший с ним в тот день, тоже заметил название и, не будучи дураком, сказал: «Ничего мне не говорите, мальчики. Я не хочу знать. Я приехал покататься. Хэм не знал, что другом одного друга был мистер Энтони Лео из Сент-Луиса, благодарный губернатору за то, что смягчил его брату наказание за убийство, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Родни в тот день принес ему прошение о помиловании и очень нервничал, пока Хэм не подписал. Вендел, который всегда консультировал Хэма, согласился с его решением. В конце концов, убитый не был невинной жертвой и был такой же бандит, как его убийца. Хэм сказал, может, он оказал штату услугу. Но оба они, сами того не ведая, оказали услугу родне. С того списали довольно большой карточный долг. Хэм тоже не был глупцом. Он не собирался ни от кого принимать подарки и никому об Этти Рэй не рассказывал, кроме самых близких друзей, которым доверял. Но яхтой пользовался при всяком удобном случае. Однажды, когда они с Родни отправились прокатиться по реке Миссури, попить вина и выкурить по хорошей сигаре, Хэм сказал: «Знаешь, Родни, я тут подумал, когда закончится мой срок, хорошо бы нам с детишками и женой иметь уже наготове приличный дом, куда мы могли бы сразу переехать, как бы в кредит. А когда найду хорошую работу, я смогу его оплатить. Что думаешь?» Родни сказал: «Ну, это я смогу устроить. А то, понимаешь, переезжать в съемный домишко бывшему губернатору как-то не к лицу, правда?» «Да, согласен. Какой, по-твоему, дом подошел бы бывшему губернатору?» Хэм поразмыслил: «Чтобы соседи хорошие, чтобы детишкам было где побегать. Может, что-нибудь из красного кирпича с большой верандой, в таком роде, как считаешь?» «Звучит славно. Давай поразнюхаю вокруг, посмотрим, что отыщется. И машину. Может, из этих новых, Десота, без вопросов, цвет синий». Синий был его любимый цвет. «В конце концов, как сказал Родни, какой смысл быть губернатором, если не можешь получить удовольствие?»